С юности Нина была испорчена вниманием и поклонниками, когда, будучи десятиклассницей, победила на конкурсе «Мисс Очарование». Тогда вокруг нее завертелись крупные дельцы теневой экономики, в то время еще подпольной. На нее, как на породистую лошадь, делались крупные ставки. Ее разыгрывали, как предмет купли-продажи, устраивая негласные торги. Кто-то должен был обладать ею безраздельно. Однако не для собственного удовольствия и престижа, а с целью дальнейшей продажи за пределами государства. Нина ничего не знала, захлестнутая счастьем победы и собственной божественной красоты. Поспелого тогда весьма удачно внедрили в окружение мисс Очарование, приблизили в качестве неофициального телохранителя, и он буквально выхватил будущую жену из коммерческого огня. Хотя задачу в проводимой операции имел совершенно иную, куда более прозаическую — выявить зарубежные связи в криминальных структурах. Теперь она стала бывшей. И наверняка была несчастлива, поскольку вот уже 2 года, как ее тоже вывели за штат. От несчастья своего хотела прежней любви к себе. Нина обработала царапину у него, спрятала в флакон. — Ну, чего молчишь? Нечего сказать? — Прости, мисс, — проронил он привычную фразу, которую говорил, когда был виноват. — У тебя что, сейчас никого нет? — допытывалась она. — Сейчас нет. Ей это понравилось. Задумчиво улыбнувшись, она села на постели, опершись на высокую спинку кровати, не без кокетства прикрыла грудь краем одеяла. — Бедный Жора, ты несчастлив? — Тоскливо мне, — уклонился Георгий. — Тем более надолго уезжаю. — Хорошо, — не сразу сказала Нина. — Ты можешь иногда приходить ко мне, пока не найдешь подругу, но прежде обязательно должен позвонить. — Нет, я больше никогда не приду, — трезво и определенно заявил он. — Я пришел к тебе прощаться, и это ее мгновенно возмутило. В спальне будто шаровая молния взорвалась, даже озоном запахло. — Все! — «Убирайся отсюда, супермен несчастный! Ненавижу!» Георгий невозмутимо развел руками. «А все, мисс, на метро опоздал, придется остаться до утра. Не хочу видеть тебя в своей постели!» «Видели? Прощание с телом устроил. Уходи!» Она металась по комнате, швыряя ему разбросанные в попыхах возле кровати вещи, брюки, рубашку, носки. Поспела все это ловил и аккуратно складывал на тумбочку. Она забыла недавний кокетливый стыд и совершенно не заботилась, что находится пред очами чужого, ненавистного мужчины, совершенно голый. Природа вылепила из нее совершенство. Зачем? С какой целью? В чем был промысел Божий, если это прекрасное существо служило лишь яблоком раздора, разочарования, несчастья? Не набросил ему пиджак, и на лету из него вывалился и грохнулся о паркет пистолет. — Я же учил тебя осторожному обращению с оружием! — весело прикрикнул он. — А если выстрелит? В полумраке он принял гримасу крайней решительности за растерянность и даже не шевельнулся, чтобы встать и поднять пистолет. Нина же склонилась, осторожно рукой взяла оружие и в следующее мгновение отпрыгнула в сторону кошачьим прыжком и наставила ствол на Георгия, словно коготки выпустила. — На колени, супермен! — Это не шутка, я застрелю тебя! Поспел уж понял это, и, наконец, разглядел ее лицо в косом свете торшера и услышал шипящий дребезг металла в голосе. Пистолет был с глушителем и патрон. Патронники. Вот это был рок. Так вот какой поворот судьбы. Ее месть на колени. Я сейчас убью тебя, и мне ничего не будет. Ты меня изнасиловал. Есть следы. Мне ничего не будет. Перед глазами почему-то возникла солнечная улыбка Зарембы, словно цыган сейчас смеялся над ним. Перед такой женщиной можно встать на колени, стараясь двигаться плавно. Георгий встал с кровати. — И умереть от ее руки! — Не юродствуй, подонок! — Что ж мне теперь, реветь, что ли? Слезы лить в 3 ручья? Без всякой натяжки засмеялся он. Ты мне хоть перед смертью поставь конкретную задачу, без капризов, встать на колени, а дальше сразу выстрел в голову, это же грубо. Ноги будешь мне целовать. Ну, это дело хорошее, — обрадовался Георгий. Ты же помнишь, я даже люблю это дело. И тебе нравится, правда? У тебя между пальчиками самые сокровенные эрогенные зоны. Прекрати болтать, — тихо проговорила она и потянула спусковой крючок. Знаю, знаю, почему разговорился. Все твои штучки знаю. Это называется растащить ситуацию. Так не выйдет. Сегодня у тебя не выйдет, Жора. Она не все пропускала мимо ушей, когда Поспелов рассказывал ей кое-что о службе, хотя всегда казалась ветреной, невнимательной, отвлеченной, слушая его после долгих командировок на этой самой кровати. — Я и растаскивать ее не хочу. Георгий сделал движение, чтобы опуститься на колени, и тотчас же резко ушел под ее руку с пистолетом. Над головой хлопнул выстрел.